Охота. Однажды, едва я вошел на холодную веранду и поздоровался, Тахави, скрючившийся на табуретке за пустым столом, тут же спросил меня. «Улымас, как ехать, знаешь?» «Конечно». «Айда!» Встал старик, и я открыл рот от удивления. «Прямо сейчас, что ли?» «А что, не дает? Бензин нет, устал? Дела какой тут есть?» Притворно заботливо поинтересовался Тахави, внутренне ухмыляясь. А я это хорошо тогда почувствовал. «Да нет», — растерялся я. «На самом деле, ну что мешает? Ведь ничего. Просто как бы неприятно. Раз уж приехал в одно место, так надо хотя бы или там чаю попить, или просто посидеть. Как же вот так сразу хоба и в МИАС? А ведь на самом деле типичный бессмысленный заположняк. Разве что размытый какой-то. Даже не сформулировать, просто так делают все. Ладно, собирай, ща поедем тогда». «Айда!» — повторил старик, обернувшись на меня от дверей. У развилки надолго перед самым Челябинском я стал на обочине и достал карту. Показалось, что должна там быть какая-то дорога чуть ли не напрямую до самого МИАСа. Нет, можно, конечно, уйти налево на Кременкуль и выскочить потом на М5 аж у Полетаеве, обойдя Челябинск справа. Но смысл? Ну, без светофоров и, может быть, пробок. С другой стороны, километраж тот же. А что там за дороги, еще большой вопрос. Ладно, поеду по трассе. Не окупаются крюки, когда точно не знаешь. Давно замечено. «Чё стоял? Не знаешь, куда ехать?» Чуть ли не у поста спохватился старик. «Да не, как лучше думал», — отмахнулся я. «А где там в МИАСе?» «Северная печь, знаешь?» «Северные печи?» Чуть не задохнулся я от штурманской досады. «Так какого ж мы хера через Челябу-то прёмся? Это ж назад надо, как я домой езжу и не придумывать ничего. Там от Аргаяша свернули на Тюнтяры через Карабаш, а вот тебе и северные печи». «Нет, правильно едем», — самоуверенно объявил старик, и я заткнулся от греха. Ну чё спорить со стариком, который заводит своего антикварного москвича раз 100 лет. И дальше Аллак не забирается. Правильно так правильно. А косеньки мои 100 верст не крюк, лишь бы по асфальту. Однако ехать неприятно. Хоть дороги уже оттаяли, но вид все еще отвратный. Челябинск тот вообще здорово смахивает по весне на огромную помойку, устроенную посреди заброшенного завода. Иди-ка смотреть на разнаряженных телок и дорогие тачки, такие бессмысленные в грязи по колено, в зловонном дыму слакокрасочного, цинкового и прочих металлургических, говнолитейных и дерьмопрокатных. МИАС немного получше. Там все это болезненное и унылое городское месиво скрашивается присутствием гор, которые чувствуешь, даже если иногда теряешь из виду. Не знаю почему, но в МИАСе как-то очень остро чувствуешь ту временность и хлипкость, с которой цепляются за древний камень Урала все эти серые пятиэтажки, корпуса цехов, нарядные муляжи торговых центров и фальшиво благостные офисы. И кажется, что люди, воровато пробирающиеся по улицам, в глубине души знают. Все то, что они тут наваяли торопливо и никого не спросясь – хлам, судьба которого разлетится по ветру, когда дунет достаточно крепко. Странно. Вот в том же Златоусте совсем не так. Там как-то чувствуешь, что корпуса того же МАШ-завода, того же металлургического, словно растут из каменистой земли. А не как плесень, но живая, полноправно пачкающая основной свой краткий век. Не как оторванный и вновь небрежно без души расставленный по неподходящим местам картонные коробочки МИАСа. МИАС кончается резко. Вот только что был город, и вдруг дорогу обступает немолодой сосновый лес. Можно приоткрыть окно и дышать лесным. Тающий в лесу снег пахнет по-особому. Мне очень нравится этот пресный, сложный и глупый, но бездонно глубокий запах. Пусть это прозвучит невыносимо выспренно и фальшиво, но мне кажется, что так пахнет жизнь. Даже вот так, чтобы достичь пределов пошлости. Жизнь, о как! Что-то подсказывает мне, что теперь можно спросить о цели нашей поездки. «Мы едем к охотник? Будешь смотреть, как она делает?» Эта фраза полностью исключает дальнейшие расспросы, как будто Тахави произнес не эти слова, а четко выразил нежелание разговаривать дальше. Такого я еще не встречал. Холодно отмечает мое сознание и полностью подчиняется воле старика, стирая даже желание расспрашивать. Я как будто забываю о цели нашей поездки. Сперва поднимается Ильменский хребет, и я мельком поглядываю на его лесистые вершины, вздыхая о своей утраченной страсти к Барынгы. Нет, все-таки что-то есть в этом сумасшествии, когда буквально на все смотришь через призму всепоглощающего интереса. Но все-таки это именно сумасшествие, по-другому не назвать. А вот и наш поворот. Косенькая жалобно скрипит подвеской по буеракам. Оказывается, она умеет и скрипеть. Ничего, маленькая. Нам вон там еще повернуть, и все. Там сразу же за поворотом... «Да, по правой стороне. Вон он, смотри, встречать вышел». «Где?» Я шарю глазами по пустому проулку, заканчивающимся тупиком из кусков ржавого профнастила, но вижу только старую бабку у ворот явно не нашего дома, с которой разговаривает толстая баба в яркой китайской куртке с аппликацией. Баба поворачивает голову к нам, и по режущему чувству чужого взгляда я понимаю, что это и есть он, охотник, который делает. «Молчи все время, пока не уедем обратно дорогу», бросает мне Тахави, отстегивая ремень. Я раскрываю было рот, чтобы спросить «а почему?», но получаю локтем в бок и проникаюсь. Предвосхищая мой вопрос «а где встать?», Тахави тыкает пальцем в косо висящие ворота и несколько раз бьет кулаком по сигналу. Баба в пуховике фальшиво улыбается и громко кричит что-то приветственное выскочившему из машины Тахави. Я вижу в зеркале, как они, наметив ростные объятия, поворачиваются к воротам, и Тахави помогает бабе открыть просевшие створки. Во дворе бардак, напоминающий переезд советской организации с этажа на этаж. До того нелепо сочетание нагроможденных во дворе предметов. Аккуратно загоняю косенькую во двор. Недавно здесь стояла какая-то достаточно пафосная машинка. Я вижу в грязи отпечатки широченных бриджстоуновских колес на 19 минимум. Ни бабы, ни Тахави на улице уже нет. Я поднимаюсь по разваливающемуся крыльцу в дом. Сени пусты, но в самом доме бардак еще хлеще, чем во дворе. Стулья почти не видны из-под гор наваленных на них тряпок. Везде какие-то тазы, ведра, стопки растрепанных журналов. Коробки из-под китайских утюгов, соковыжималок и магнитофонов. Из коробки торчит опять же всякое тряпье. Тянутся старые колготки, как кишки из распоротых брюшин. И кажется, что эти туго набитые коробки были живыми, пока охотник не изловил их в лесу или где такие водятся, на помойках, и не принес домой, вспоров от паха до горла, да так и оставив про запас. Натоплено так, что для дыхания приходится подключать рот. Выше полутора метров в комнате висит слой липкого, спертого воздуха, умудряющегося вонять на разные голоса. Такого я еще не встречал, чтобы разные вони не смешивались и били в нос по очереди. Придя в дом, баба перестала обращать на нас внимание. Словно войдя, мы превратились в невидимок. Смотрю на Тахави, он тоже как будто забыл о бабе, невозмутимо прошел на кухню и освободил для себя стул. Мы сталкиваемся в проходе. Она возвращается в комнату со стулом перед собой. Я бестолково топчусь в коридорчике, не зная, куда себя деть. На кухонном, он же обеденной столе, освобожден для повседневного использования один угол. Все остальное завалено всяким дерьмом, но теперь имеющим кухонную направленность. Впрочем, растрепанных номеров «Лиза» и «Отдохни» хватает и здесь. И от этого мне становится еще противнее. В глаза бросается одна из коробок с иероглифами. В ней лежат пухлые пачки тысячных купюр. Все покрыто жирным мерцающим салом. Везде тараканы, и они совершенно не стесняются. Приобретя дополнительные нотки пищевых отходов, на кухне запах крепчает, набирает силу и становится невыносимым. Я перестаю держать лицо и откровенно морщусь, шепотом матерясь сквозь зубы. Протянув руку к изогнутой спинке стула, угадывающегося под бесформенной кучей, ощущаю резкий провал. Что-то внутри меня большое и тяжелое обрывается и летит куда-то вниз, обдав на прощание холодом оставленную оболочку. Да, теперь я скорлупа пустого яйца, тонкая и жесткая, и мне непонятно, как же умудряется не ломаться эта хрупкая корочка ни на чем, когда я шевелюсь. Брезгливость и раздражение сняло как рукой. Я взял стул, равнодушно обрушив покоящуюся на сиденье кучу, и присоединился к замерзшему на стуле Тахави. Каким-то страшно далеким кусочком себя я смотрю на этот театр абсурда и поражаюсь сам себе. Как так случилось, что я сижу в какой-то занюханной деревне посреди избы, больше смахивающей на какую-то помойку? Выцеживаю из прогорклого чада считанные молекулы кислорода. Зачем? Мне что, больше делать нечего? Что я здесь забыл? Далекий человечек я кривляется и издевательски хохочет. Слишком долго и старательно, чтобы быть искренним в своих насмешках. И вдруг я понимаю, что ему просто страшно, вот он и строит из себя клоуна. «Ну и пошел ты», – бормочу я, закрывая глаза. Мне захотелось провалиться в эту яично-хрупкую тишину еще дальше, чтобы не слышать этого обезьяничающего недоумка. Как только глаза закрываются и появляются плавно переливающиеся круги и каракули, меня дергает в бок и несет. Я мельком пугаюсь, что-то уж очень быстро, но испуг бесследно проходит так же, как появляется ощущение, что никуда меня не несет. Это просто кажется. Ощущение очень приятное, как в детстве на качелях. И я, заметив, что чем полнее тишина, тем быстрее несет, какое-то время развлекаюсь, пытаясь сохранить полную неподвижность, чтобы разогнаться еще сильнее. Толчок локтя прерывает этот непрерывный оргазм. В воздухе тает произнесенное несколько секунд назад, еще до толчка, слово «айда», которое было сказано бабой еще тогда, когда я ничего не слышал, несясь куда-то сам на себе. Я хлопаю глазами, восстанавливаю картинку захламленной избы и понимаю, что могу восстановить это слово как запись, прокручивая его снова и снова. С таким я еще не встречался, и поэтому с любопытством делаю это несколько раз, пока не получается второй тычок. Бабы в комнате уже нет. А Тахави стоит у дверей со стулом в руках и выжидательно глядит на меня. «Улым, стул бери!» Обогнув дом, мы рассаживаемся на заднем дворе в том же порядке, что и в комнате. Тут тоже воняет. Рядом стойка с пыхтящей коровой и рассыпчатый лопочущий курятник. Но все же гораздо лучше, чем в комнате. Свежий воздух проплывает поверху, иногда опускается в эту наполненную запахами всевозможного говна котловинку, и мне удается несколько раз вдохнуть чистого лесного духа. По заднему двору деловито мечется баба, исчезая и появляясь из маленьких дверец всяческих хозпостроек. По всему видать, что она готовится что-то сделать. «Охотник делает», — ухмыляюсь я, подрагивая от холодка наступающих сумерек. Тем временем в курятнике вспыхивает гомон, хлопают крылья и что-то гремит. Деревянный такой звук, как потревоженная куча сухих палок, и у меня внутри раздается звонкий щелчок. Я снова оказываюсь в том стремительном потоке, из которого, оказывается, успел как-то незаметно выйти. Баба выходит из курятника, держа в правой руке хлопающую крыльями птицу. Она направляется к колоде, стоящей перед нами. Я спохватываюсь. А когда она успела подкатить колоду, я что-то не заметил. Рядом с колодой на земле стоит темно-зеленая эмалированная миска. В миске горка какого-то крупного зерна. Баба бросает курицу рядом с колодой и уходит. У курицы ноги скручены проволокой, и она бестолково дергается на земле, снова и снова пытаясь подняться. Я завороженно смотрю на эту курицу. И она вдруг затихает, неудобно вывернув шею, поворачивает голову боком и смотрит на меня. Становится очень тихо. В тишине отчетливо слышны, как в стайке звякают струи и посуда, в которую баба доит корову. Оказывается, таким вихляющим жестяным дребезжанием, что я как будто вижу, насколько небрежно и неустойчиво поставлен под коровой алюминиевый ковшик с длинной ручкой. Тут меня пронизывает как высоковольтным разрядом. Я вижу корову, и над коровой склонилось огромное мутное тело, в два, а то и больше человеческих роста. Оно немного расплывается, так что я не могу рассмотреть детали. Но оно огромно. Оно толщиной с мою косоглазу, если поставить ее на попа. Очень толстое сверху, снизу оно сужается, и из-за этого трудно понять, есть ли у него ноги. Руки есть. Оно возится им под брюхом коровы. Начинаются руки очень низко на границе между первой и второй третьими от земли. Так что все остальное смотрится как огромная голова, сросшаяся с бочкообразным раздутым туловищем. Звук дойки обрывается. Оно закончило доить и сейчас выйдет. Я обмираю от какого-то цельного, неразбавленного ужаса, покрываясь изнутри мелким колючим инеем. Если бы я сейчас был целым, то бежал бы, не затрудняясь перепрыгиванием заборов. Я просто пробивал бы их собой. Протискиваясь через тесноватую даже для бабы дверь, она идет по двору к нам, и земля дрожит от тяжелых шагов. А я, умерев уже, кажется, тысячу раз, обреченно опускаю голову и из-под лобья гляжу на приближающееся, стараясь уподобить его чему-нибудь. Просто так, чтобы хотя бы последние секунды не оставлять себя наедине с ужасом. Оно похоже на баклажан. Или нет, на кита. Да нет, кошелот, лобастого, вся масса в голове. Или во, на Шрека. Если Шрек втянет голову в плечи, точно. Тут как-то оказывается, что я вовсе не боюсь. Точнее, боюсь, если это можно так назвать. Я боюсь рассмеяться. Сейчас нельзя, не время. А жаль. Я бы сейчас поржал, ведь Шрек, вылитый Шрек. Эх, тебе бы эти еще фирменные уши трубочкой. Но расслабуха продолжается недолго. Меня вновь окатывает сперва опасенницем, а потом и снова страхом. Чего это оно так близко подходит? Ему чего? Пытаясь вглядеться в раскачивающийся прямо передо мной баклажан, я обнаруживаю, что не могу прямо смотреть на него. Мой взгляд не хочет удерживаться на его пухлой туше и все время соскальзывает на что-нибудь другое. Я вспоминаю, как смотрит на невидимое, и тут же вперевую зрачки в обрывок пачки стирального порошка, ярко белеющий среди затоптанного сора, и смотрю на тушу краем глаза, перенося все усилие подальше от того места, куда смотрит зрачок. Помогает. Теперь я могу видеть или бабу, или баклажан. Меняю что-то такое, о чем не имею понятия. Но пользоваться этим, оказывается, могу. Вот баба. Вот опять эта здоровая шняга. Вот опять баба. Эй, ты чё? Едва не вырывается у меня, когда баба склоняется к нам и, зачерпнув молока из ковшика, шлепает его прямо на колени. Сначала Тахави, потом мне. Я чувствую, какое оно теплое и как грубая ладонь бабы цепляется за усенцами за ткань джинсов. Она словно в трансе, настолько неприцельно ее движение. Но я вижу, как она собрана и напряжена. Закончив уляпывать нас молоком, баба берет курицу за связанные ноги Я замечаю, что глаза у курицы светятся словно фары ярким оранжевым светом. Этого света хватает, чтобы довольно ярко осветить перемешанную с щепками грязь у подножия колоды. В колоду вбиты два гвоздя. Продев между ними курицыну шею, баба вытягивает курицу и ловко отрубает ей голову. Тут же перехватывает за грудь и направляет кровь в миску с зерном. Слив кровь, баба нацеживает немного в ладонь и выпускает тушку. И я понимаю, что сейчас она проделает то же самое, что и с молоком. Бросаю быстрый взгляд на Тахави. Тот сидит подобно настоящему индейцу, которому завсегда везде ништяк. Настолько исполнена покоем и безразличием к происходящему его фигура. Мне становится немного стыдно, что я дергаюсь по мелочам, и поэтому довольно спокойно переношу процедуру вымазывания кровью джинсов и низа куртки. Закончив с пачканием нашей одежды, баба переносит миску с плавающим в крови зерном на колоду и куда-то уходит. Отсутствует она довольно долго. Впрочем, не исключено, что мне просто показалось. Возвратившись, баба достает что-то из-за пазухи, и я в каком-то бездумном любопытстве встаю и немного обхожу ее, чтобы увидеть, что она там возится. Баба стоит к нам спиной. Она едва не умирает от страха. Я нисколько не сомневаюсь в трактовке того, что увидел в ее вылезающих от ужаса глазах. Поняв, что делаю что-то не то, я поспешно возвращаю на место, удостоившись по дороге ничего не выражающего взгляда Тахави. Баба стоит как стояла, замерев и тяжело, как усталая лошадь, поднимая и опуская бока. Она сильно напугана, но берет себя в руки и продолжает копошиться. Рвет на части темно-красную тряпку, за которой ходила в дом. Всего-то навсего. А я чуть не устроил ей инфаркт, пытаясь посмотреть, чем же она там занята. Разорвав тряпку, баба, бормоча что-то под нос, сначала мочит лоскутки в молоке, а потом заворачивает в них кровавое зерно и растаскивает получившиеся сверточки по углам двора. Что она там с ними делает, мне не видно. Стало уже совсем темно. А встать и посмотреть я не решаюсь. В этот момент меня как будто окликают изнутри. Я смотрю куда-то сквозь свои колени. Там оказывается какая-то странная серая земля и ручеек. Сначала я вижу его сверху, а потом становлюсь его истоком и наблюдаю, как странная медленная невода осторожно прокладывает себе путь по ноздреватому серому грунту. Невода живая и разумная. Она течет не просто так, а целится в огромный, то ли шкаф размером с дом, то ли дощатый небоскреб, не знаю, как это назвать, эту в высшей степени нелепую конструкцию, напоминающую косо торчащий из засыпающегося глинистого обрыва ящик из мелких-мелких досок, через который просвечивает щелистая пустота внутри. Я присматриваюсь и тихо ойкаю. Сразу было незаметно, ведь в пустой степи нет ориентиров для сравнения. Но этот шкаф вовсе не из маленьких досочек. Размеры досок на грани представимого. Просто этот шкаф настолько огромен, что его размеры не сразу укладываются в голове. Оценив его истинные размеры, я вдруг всем телом начинаю ощущать, как ему здесь стоится. Иногда бывает сильный ветер, и тогда ящик немного подстрагивает доски, чтобы ветер свободно проходил сквозь него. Но иногда он не успевает своевременно среагировать, и тогда ветер давит его, сначала играя, а потом все сильнее и сильнее, превращая безобидную шутку в злобный бой до смерти. И тогда ящик принимает свою близкую смерть и стоит уже без непреклонной решимости выстоять. Но ветер всегда передумывает и не доводит дело до конца. Именно в этот ящик и хочет забраться невода. Она очень обеспокоена тем, что может промазать и не попасть с первого раза точно под этот сарай-небоскреб. Я недоумеваю, как можно промазать мимо него, ведь этот ящик – единственное, что вообще есть на равнине. То, что ты назвал невода, не может увидеть этот ящик. Оно не может смотреть в этом мире и полностью полагается на тебя. На меня? – изумляюсь я, даже не удосужившись удивиться появлению невидимого собеседника. Конечно. А ты разве не видишь, что невода течет из тебя? Если ты не попадешь, то она вытечет, и все. Меня продирает ужасом, и я начинаю лихорадочно искать, как же управлять неводой, чтобы направить ее точно по адресу. Страх внутри разрастается, и я едва не теряю контроль над собой. Чуть не начинаю скулить, пытаясь нащупать рычаги управления неводой. Наконец, способ направлять ее нашелся. Это очень просто. Я знаю, как это делается с самого раннего детства, и мне резко становится наплевать, что будет с этой неводой и с дурацким сараем-переростком. Тут я понимаю, что все кончилось, и мы с Тахави также сидим рядком на вонючем дворе глубоко, чуть ли не до половины задавив ножки стульев в раскисшую почву. Баклажан с каким-то небесным грохотом падает ничком в грязь и лежит, не двигаясь. В наступившей ночи баклажан почти сливается с тьмой двора, и его огромную массу скорее ощущаешь, чем видишь. Не обращая внимания на бабу баклажан, мы встаем и идем к машине. Тахави шустро открывает створки, я легонько газую и выкатываюсь со двора. Хорошо быть читателем, получаешь как в МТС, все и сразу, а на самом деле перерыв длиной в полгода. Завезя Тахави, я получил звонок из дома. Мне надо было срочно возвращаться, и вышло так, что все лето приехать как-то не складывалось. А потом не было возможности спокойно поговорить. Наконец долгожданный разговор состоялся. «Тахави, Абы, а что это там за вода такая была? И еще сарай?» К тому времени я уже вдоволь напережевывал тот визит к охотник. От сочного волокнистого мяса его фактуры остался лишь жалкий безвкусный комочек, который больше не вызывал ни страха, ни даже особого интереса. Единственным, как мне казалось, непроясненным моментом оставалась не вода. И тот чудовищный сарай, в котором, как я чувствовал, и крылась вся суть случившегося тогда. «Хочешь, давай съездим, спросишь Розуалину сам. Ей опять время пришел. Поедешь?» «Не-е-е», поёжился я. «Чё-то там у нее воняет больно, не хочу». «Не хочешь, как хочешь», — на удивление поклаисто отозвал Стахови. «Один поеду». «Сам-то доедешь», — укусила меня совесть. «Москвичонку-старика такая дорога явно покажется этапом Дакара». «Доеду», — насмешливо ухмыляет Стахови. «И до меня дошло, что без меня в виде багажа Дакар москвичу не грозит». «А это время пришло. Она это что, по графику делает? И чё она вообще делала? Я чё-то никакой охоты не заметил. Кто она такая вообще?» «Ты сам не видел?» «Я-то видел, только я не пойму, что же я видел-то». «Ты видел, как она охотился? Так же, как ты ходишь зимой, зайц стреляешь. Точно так же. Она тряпку ложил, видел? Это как на котлар охотится. Только она хотел бири ловить. Красный тряпк очень сильный любой. Здесь она тряпк, а там вверх и низ, понял? Вверх, низ, лево, право. Вири зайдет, выходить не может». «Нет, как это вверх и низ? И как вверх и низ помогают ловить бири? И что она хотела, зачем ей бери?» «Бери нужен ей дело для себя. Розуалина знает, только реке Розуалина не нужен. Река его не хочет, а Розуалина не согласен, спорит. Видел? Она дом 5 минут живет, остальное время там». «А как так, Тахави, Абы? Как можно знать, если не река дает?» «Малай!» – подмигнул старик. «Гафур, помнишь? Он как знал?» «Так он не знал. Ты ж сам говорил, типа заметный стал, а сам дурак совсем не знал, как дальше». «Знал, не знал, какой разниц? Его оттуда видно было. Он туда сильно хотел. А зачем не знал? Вот и все. Как в клуб, где танцы, чак-чак на пол бросает, через 5 минут что будет? Вот и все». «В смысле, его не нарочно затоптали, просто он не туда вылез?» «Какой разниц, малай?» — повторил засмеявший старик. «Там очень голодная молодежь на танцы ходит». Поняв, что разговор уходит от темы все дальше и дальше, я вновь предпринял попытку вернуть его в намеченное русло. «А что за вода там текла, ты так и не сказал?» «Скажи, что ты видел?» Это было совсем нетрудно. Я подобрал, описал врезавшуюся в память картинку своей ноздреватой земли, по которой робко ползет, словно ощупывая перед собой дорогу, прозрачный, как стекло, тягучий ручей, странным образом не утекающий в довольно широкие поры. Как я напугался, когда кто-то сказал мне, что ручей – это я, и что надо как-то попасть ручьем в виднеющееся на горизонте странное циклопическое сооружение, высоченный ящик из огромных досок, кажущийся по сравнению с целым жалкими спичками. Да, кстати, вот хорошее сравнение для масштаба. Коробка из-под холодильника, сделанная из неплотно подогнанных спичек, только эти спички, потемневшие от времен доски, толщиной с корпуса от компьютера, а длиной где-то с комнату. Выслушав меня, старик задал один уточняющий вопрос. Было ли у меня такое чувство, что в этой дощатой махине бегает кто-то маленький? Я ответил, что было слишком далеко, и я не смог разобрать при всем желании. Потом я начал рассказывать, как лихорадочно учился управлять ручейком не воды, и как внезапно понял, что с детства знаю, как это делается. Это здорово удивило меня тогда. Но Тахави оборвал мой рассказ, объявив все это ерундой, и попросил данную тематику больше не поднимать.